Последний день нашей сказки. С Максом мы еще больше сблизились. Иногда я лежал после нашего единства и думал, неужели может быть так хорошо? Мы с тобой снимем квартиру и будем жить вдвоем, мечтательно шептал Макс, моделируя нашу дальнейшую жизнь. Тем временем я смотрел на его красивый пресс и тонкую дорожку волос, пропадающую где-то там, под одеялом, и внутри меня снова зарождалось сильное возбуждение. «Ты уже, смотрю, все распланировал», — смеюсь я, пальцами лаская его грудь и живот. «Мне осталось учиться 2,5 года, а потом я пойду работать. Да я и сейчас могу подрабатывать. Мы не будем ни в чем нуждаться», — не может угомониться Макс. Парень тянет меня к себе и произносит: «Я хочу заботиться о тебе. Ты мое солнце и мое счастье». «Давай пока не будем сильно планировать на несколько лет вперед», — скромно замечаю я, заставляя Макса спуститься снова на землю. «А в чем проблема? Я не могу мечтать». «Просто не люблю, когда ты смотришь так далеко вперед. Мало ли что может произойти». Макс резко встает и уже через пару секунд нависает над моим телом. Я улыбаюсь ему и тяну к себе. Он начинает целовать меня, и я готов лежать здесь часами, в сильных руках моего парня. Мне кажется, что с ним я в безопасности. И черт побери, я хочу всего того, о чем он говорит. Хочу жить вместе с ним. Хочу каждый день просыпаться в его объятиях. Вот как мы делаем это тут, в деревне. Я даже не знал, насколько это может быть прекрасно. Мы провели в постели с Максом почти весь день. Вышли завтракать только когда уже стемнело. Савелий смотрел на нас и посмеивался. «С добрым утром, парни! Долго же вы спите?» — произнес он, накладывая нам в тарелки приготовленный бабулей ужин. Они уже давно поужинали, а мы с Максом были жутко голодные, поэтому набросились на еду, как в последний раз. Завтра у нас последний день зимних каникул. Это было жутко грустно. Я бы с радостью наслаждался жизнью у бабули и дальше, но нам с Максом нужно возвращаться в город. Послезавтра начнутся занятия. Я теперь постоянно представлял нашу с Максом совместную жизнь. Это помогало мне отвлекаться от всех других мыслей. Я думал, как мы будем вместе готовить, смотреть фильмы, проводить время. Впрочем, все то, что мы и так делаем вместе, но только теперь нам уже никто не будет мешать. Последний день нашей сказки в деревне. Меня разбудил телефонный звонок. Мой айфон надрывался уже не первый раз. С пятой попытки я открыл глаза и нащупал на прикроватной тумбочке этот внезапный будильник. «Да», — сонным голосом произношу я. «Даниил Ахтямов?» — спрашивает меня мужской голос. Мое сердце внезапно сжимается от нехорошего предчувствия. Кто может звонить в 7 утра с незнакомого номера? «Все верно, это я», – удивленно отвечаю я, затаив дыхание. Мужчина в телефоне несколько раз прокашливается, а затем резко выдает: «Вам необходимо приехать в больницу. Дело касается ваших родителей. Они попали в аварию». Мой мир моментально становится черно-белым. Я быстро соскакиваю с кровати, одеваюсь и бегу к Саве. Он уже не спит. Судя по запаху бекона и чеснока, он готовит что-то сумасшедше вкусное для нас. Но сейчас мне не до завтрака. «Сава, мне только что звонили из больницы. Родители попали в аварию». Еле-еле удается говорить, не заикаясь. «Садись в машину. Я предупрежу бабушку и поедем. Макса возьмешь с собой?» «Сейчас разбужу его». Бегу к своему парню, но потом решаю не брать его с собой. Не хочу терять время. Нам еще ехать черт знает сколько. Каждая минута на счету. К тому же, это мои родители. Сейчас Макс будет там не в тему. Поехали. Максу я напишу в мессенджер. Проснется и прочитает. Своим ходом приедет, заодно мои вещи соберет. Выбегаю на улицу и жду Саву. Садимся в машину, и пока брат заводит, у меня в голове крутятся разные мысли, но я пытаюсь подавить их, чтобы раньше времени не впадать в панику. В больницу мы приехали только спустя 4 часа. Это были самые жуткие часы в моей жизни. Савелий тоже нервничал, ведь это и его отец тоже. Не помню, как мы вошли в здание и как подошли к стойке регистрации. Помню лишь лицо сидящей там женщины. Она смотрела на нас обеспокоенно, как будто уже знала, кто мы и зачем приехали. «Мои родители!» Запыхавшись, шепчу я, но она меня прерывает. «Я вам очень сочувствую, но они скончались». «Как скончались? Не может быть!» Я растерянно смотрю то на нее, то на Саву, который тоже шокирован и, кажется, потерял дар речи. «Они оба умерли уже в больнице. У них были несовместимые травмы с жизнью». «Больше я ничего не могу слышать, не различаю слов. Слышу только сильный гул и громкое биение своего сердца. Оно стучит у меня в ушах. Чувствую, как подкашиваются мои ноги, а перед глазами все плывет. А затем я теряю сознание. Из меня словно вытащили душу. Их больше нет. Как такое вообще возможно? Я так и не успел им сказать правду». Но имеет ли теперь это хоть какое-то значение? Наверное, нет. Уже ничего не имеет значения. Макс уже много раз звонил мне, но я с ним не мог говорить. Он додумался дозвониться до Савы и поговорить с ним. «Максим едет сюда. Будет через пару часов. Вещи твои он собрал», — сообщает мне брат. «Ты как?» «Никак. Внезапно становится так страшно. Одиночество давит с такой силой. И я понимаю, что это одиночество никто не сможет убрать из моей души. Это словно две раны в моем сердце, откуда вырвали огромные куски. Я больше никогда не увижу родителей. Никогда не смогу их обнять. Слезы льются, и я не могу их унять. Мне дали успокоительное, но даже оно не помогает мне. На следующий звонок Макса я все-таки решаю ответить. «Даня, держись. Я лечу на всех парусах. Может быть, приеду раньше», — говорит он. «Надо было меня разбудить». «Не надо!» Начинаю внезапно кричать на весь зал, где мы с Савой сидим, и напугав остальных ожидающих. «Не надо гнать! Будь осторожен! Я не переживу, если потеряю еще и тебя!» Меня снова начинает трясти, и я опять теряю сознание. А затем я просыпаюсь в палате. Рядом сидит Сава и бабушка. «Где Макс?» Еле слышно шепчу я. «Он почти сутки с тобой сидел. Поехал домой переодеться. Скоро будет». Сава гладит меня по голове. «Тебе уже лучше? Врачи сказали, что тебе надо пройти обследование». «Мне нужно в туалет». Пытаюсь приподняться, но у меня снова все кружится перед глазами. Не могу поверить, что я сутки провалялся без сознания. Что со мной? «Я помогу. Осторожнее». Сава приобнимает меня и ведет в туалет. Никогда не думал, что буду делать это при нем, но сейчас мне почему-то так плевать на то, что он увидит. Наверное, это из-за укола, который мне сделали. Кое-как справив нужду, я медленно подхожу к умывальнику. Сава придерживает меня за талию, опасаясь, что я свалюсь. Я смотрю на свое отражение в зеркале. Глаза опухшие и красные. Кожа на лице натянулась. Кажется, я за эти сутки осунулся и похудел. До сих пор не могу поверить, что родителей больше нет. Не верю, что это могло произойти.